Леонид Андреев в Сабурове. Леонид Николаевич Андреев, 1871-1919 годы. В Сабурове вместе с другим пасхальным рассказом Андреева «Баргамот и Гораська» Максим Горький предлагал для массового издания. Печатается по изданию «Андреев. Собрание сочинений в 6 томах». Москва, 1990 год, том 1, страницы 92-103. Комментарий Чувакова. Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте, оттеняемых узкой полоской синеватого леса. Лет 12 тому назад пришел в Сабурово мужик, пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно повести душевный разговор о жизни, сидя где-нибудь у залитой сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое явилось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую парменом под чистой белой тряпочкой. Припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости. Щеки и подбородок были изборождены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице. На их месте сиротливо торчали тонкие бесцветные волосики. Так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышается обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые поют и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться, да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них. А когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи отроду не обидел, его не то чтобы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице «Бог шельму метит». Появился пармен впервые в качестве работника у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и не видно, точно его и нет. Через 3 года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, то есть разрываясь на 3 части по количеству детей. Старшему Гришке было всего 11 лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди. Подождав немного, пармен попросил вдову отпустить его. «Платить тебе нечем, какой я тебе работник?» — заявил он коротко и резко. Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем. «Что я одна-то с ребятами поделаю?» — заплакала она. «Не оставь ты меня, Еремеич, с малыми сиротами. Будь им за место отца, а я тебя по гроб твоей жизни не оставлю». Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых. Все так же тихо и безмолвно. Одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимую свою рослую фигуру. Даже с Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызвать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения, и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных падениях. У матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка, завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сапатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос и куда он девался. «Собака откусила», — шутил Пармен. «Жучка», — спрашивала Санька, тараща глаза. «Она самая». Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы. Жучка не такая собака, чтобы откусить нос. Барбос тот мог, но жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого барбоса, воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо. Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал. Раз, проезжая лесом, хотел запеть. Но, видно, и горло было у него испорчено. Звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привилегией счастливых людей, вызывать к себе хорошие отношения. Его меньше чурались, и если продолжали звать без носом, то не ради насмешки или из злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачко, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобедимое нерасположение к Пармену. Говорливый со всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок о бок с Пелагеей. В этом взгляде была и ревность, и пренебрежение к безносому, занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец, распоряжается как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и от прадеда. «Воистину Господь послал нам Пармена Еремеича», — издалека заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку. Обыкновенно тот молча уходил. Но когда и он, и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал возражать матери. «Прожили бы и одни», — бурчал он. «Эка невидаль. Думает, без носа так всякое ему и уважение. Держи карман шире». «Чистый ты, Гришка, змееныш», — говорила Пелагея. Пармен, в противоположность былой мнительности, ставший доверчивым, даже до легкомысленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий, уже 17-летний, здоровый, малый, пришел домой особенно злой. «Послушала бы, что люди-то говорят», — сказал он матери. «У тебя, говорят, за место отца без носа? Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать». Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему «пора и честь знать». Пелагея возражала, но с каждым разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничание Пармена. «И чего он тут в самом деле?» — думала она, глядя на чужую отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня. «Ишь, колотит, как будто и вправду мужик». Митька, парень болезненный и ко всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата. Было это осенним вечером, воскресенье. Пармен, благодушествуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался нос его, дома из экономии он снимал, и теперь лицо его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену, который пьет сейчас такой вкусный чай и так незаслуженно счастлив, размышлял о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день. Вошел Григорий хмельной и решительный. «Эк, подгулял парнюга», — усмехнулся Пармен. «Пущай. Это он силу в себе чувствует». Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка. «Проклаждаетесь? Чаи, значит, распеваете? Так. А на какие такие капиталы?» Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его. «А ежели скажем так, вот Бог, а вот и порог, пожальте, как ваше здоровье?» В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку. Григорий, пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай. «Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем, пора и честь знать. А нам без носых не надоть. Пожальте. Пофорсили и будет. А вот ежели угодно, раз...» Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его на пол. «Два...» За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки. «Три-четыре!» Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи. «Ты что же ты, пьяница, делаешь?» — заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена. «А вы, маменька, не суетесь. Ваше дело бабья, а ежели желаете, то вот. 7!» Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку. «Что же это? Ничего», — — бормотал Пармен. — Это правильно. Волчанка съела. Я уйду. — Да плюнь ты на него непутевого, — причитала Пелагея. — Ишь, буркало ты налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная. — 8! Считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая. 12. Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора. Пелагея тоже не удерживала и только твердила. Голова моя горькая. Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя без носа уходит. «А я с кем в поле поеду?» — вопила она, энергично вцепившись в Парменов полушубок. В эту ночь, первую проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она, наконец, заснула, но часто вскрикивала с просонья и стонала. Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колено в мягкий снег, под которым стояла чистая прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он, смущенный и потерянный. Но с тех пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты. Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От старушки до Сабурова было версты две – сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаившей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий ровный звук, журчащие по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком, то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветной черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая. Это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче. По мере того, как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая дорога.